Глава 19. Перед фабричными воротами меня дожидается хоромниковский приказчик. Даже на месте спокойно стоять не может, чуть не пританцовывает от нетерпения. «Здравствуйте, что-то срочное?» «Сигналака для вашей машины еще не готова». «Ой», — приказчик нервно отмахивается, — «не поверите, граф. Вчера хозяин велел с вашей фабрикой не спешить, а сегодня вызвал к себе ни свет ни заря. Срочно, — говорит, — ускорить подготовку документации по совместному предприятию». Вот какая ему, извините, вожжа под хвост попала? Догадываюсь, какая. По всему выходит, что Гадюкина свое слово сдержала. Что ж, тогда я свое сдержу. Выводить на позор баронессу не будем. Мне нужно что-то подписать. Да, граф, вот бумаги. Тогда пойдемте в контору, приглашая приказчика проследовать в цех. Кстати, граф, интересуется приказчик, у вас сегодня с самого утра какое-то оживление. Постоянно люди подходят, про свистки какие-то спрашивают. А вы светскую хронику свежую не читали? Куда там, не до газет. Тогда вот, отдаю ему газету, почитайте. И Петру Ильичу тоже любопытно будет. Ну что ж, совместное дело с купчиной сдвинулось с мертвой точки. Подписываю бумаги, возвращаю приказчику. Отлично, граф. Думаю, уже завтра откроем новый расчетный счет. Я этому только рад. Уставной взнос готов внести в любой момент. Нам нужно принимать на работу еще людей, сообщает приказчик. Так, и каких именно? Предлагаю разделить полномочия. С меня торговый персонал, с вас рабочий. Звучит разумно. И какие рабочие специалисты нам понадобятся, на ваш взгляд? Обработчики макров? Не только. Предлагаю нанять еще краснодеревщиков. Корпуса для мобилетов изготавливаются из дерева. Под них и станки нужны. На моей фабрике таких нет. Вот поэтому я бы хотел, чтобы вы взяли это на личный контроль. Каких и сколько нужно станков и оборудования, хотя бы примерную смету. Хорошо, я подумаю. Провожаю приказчика и вызываю цехового старшину. Гребенкин. Вашу текущую работу кто-то, кроме вас, может делать? Какую работу? По обработке макров. А эту? Там ничего особо сложного. Ваше сияние, вы меня увольняете? Предок с вами, Гребенкин. Наоборот. Мне нужно подобрать еще людей в цех. И не только по макрам, по дереву тоже. Если возьметесь, совмещать уже не сможете. Людей найдем, ваше сияние, заверяет Гребенкин. Раньше, когда работников в цехе больше было, я именно этим занимался. Отлично. Нарезаю старшине фронт работ. Учить его не нужно. В своей сфере владеет вопросом получше меня. Люблю профессионалов. С ними легко. Приезжаю в Магуч и еще на подходе к зданию замечаю нездоровое оживление. Студенты выбегают, быстро рассаживаются по машинам, разъезжаются в спешке. Что там такое стряслось? Захожу в особняк, причем не с первой попытки. Трижды приходится выпускать торопящихся наружу людей. Очевидно, в Магуче случилось какое-то ЧП. И по здравому рассуждению мне бы тоже неплохо уйти от греха подальше. Но колет предчувствие, что Белкиной понадобится помощь. Ей даже идти некуда. Чёртова Магуч, она фактически заперта. Прохожу через портальные ворота, не задержавшись в Межмирье ни на миг. Иначе там устану, растрачу все силы. А силы могут понадобиться. Перемещаюсь во двор крепости, здесь творится что-то невообразимое. Люди сражаются с жуткими зубастыми тварями. Наставник Полос за какую-то секунду пронзает пикой по очереди одну, потом вторую. Бойцы и старшекурсники выстроили ощетинившуюся стенку, лупят кто чем, кто оружием, кто магией. Но появляются новые твари. Откуда они вообще берутся? Вдруг прямо в воздухе в трех шагах от меня появляется какая-то рваная дыра, будто бумагу пальцем проткнули. Из дыры вываливается очередная тварь и сразу кидается на меня. Прежде чем упасть на задницу, успеваю выпустить в нее импульс из пронизывателя. Результат не совсем нулевой. Тварь сбивается с прыжка, но и только. «Вали отсюда, нулевка!» Настасья Кобылкина эффектным ударом магической плети разваливает тварь пополам. «Не видишь? Прорыв!» «Прорыв?» «Да, прорыв!» Она протягивает мне руку, чтобы я ухватился, и рывком ставит на ноги. Сильна Анастасия. Дернула, как дед, репку. «Почему прорыв? Откуда?» «Это бы следовало у привратницы спросить. Только не видно ее что-то. Все, греби отсюда, Кротовский, не отвлекай!» Нехорошее предчувствие, что заставило меня полезть наизнанку, усилилось. Привратница — это баба Нюка. А я ни разу не видел, чтобы она уходила за пределы Магучевского особняка. Кобылкина замечает новую тварь и бросается к ней, забыв про меня. А я, вместо того, чтобы вернуться в лицевой мир, спешу в крепость. Забегаю внутрь и на этот раз реагировать не успеваю. С меня в разгона врезается Белкина. Мне удается удержать равновесие только потому, что она маленькая и легкая. «Кротовский, как хорошо, что ты здесь. Баба Нюка пропала». «А в кабинете?» «Нет ее там». «Тогда надо обходить крепость. Вряд ли она ушла из крепости». «Да, Кротовский, надо в крепости искать». Однако едва мы делаем первые шаги, В воздухе появляется новая дыра. Бежим, хватаю Белкину за руку и тяну ее вон из крепости. Мы успели выскочить наружу, а я с размахом шибанул дверью твари по морде. Впрочем, понимаю, что дверью по морде ее не остановить. Как назло, линия бойцов сместилась в другую часть двора. Сбежать к ним под защиту мы просто не успеваем. «К воротам!» — кричу, и мы припускаем к воротам. Несемся со всех ног. Тварь просто вышибла немалой тушей дверь с петель и бежит следом. Но мы все же успели. Влетаем в портальные ворота, перемещаясь в питерский особняк, и едва успеваем погасить скорость и оттормозиться. С этой стороны поджидает еще одна тварь. Я вижу растерзанный труп сторожа, вырванные кишки, морда твари вся в крови. Она прекращает жрать, оборачивается на нас и издает раздирающий душу рык. Мы в ловушке. Твари с обеих сторон портальных ворот. Белкина начинает подвывать от страха и пытается вжаться мне куда-то в подмышку. Одной рукой хватаю Белкину, в другой руке держу перо, пячусь задом и затаскиваю нас с Белкиной обратно в портал. «Кротовски, где мы?» Не хватало, чтобы к Белкиной картавости добавилось еще и заикание. «Спокойно, мы в Межмирье». «Не знаю такого места, Кротовский». «Теперь знаешь. Почему здесь так темно? И почему здесь так давит и трудно дышать?» «Да, я-то привыкал находиться здесь по чуть-чуть, а бедной Белкиной придется переносить эту тяжесть безо всякой привычки». «Потерпи, другого выхода нет. Ты сможешь идти?» «Я даже не понимаю, как здесь ходить. Ни право, ни лево». «Тогда просто продолжай держаться за меня. Нам придется поохотиться, чтобы зарядилось перо. Она, конечно, маленькая и легкая, но только не здесь. К счастью, мое тело успело хоть как-то обвыкнуть к этим нагрузкам. Это даже стало видно. Утром во время умывания замечаю, как заиграли мышцы под кожей. Взваливаю Белкину на плечо и иду между дюн. Подстреливаю одного паразита, продолжаю охоту, потом еще одного, не зная, сколько нужно их подбить, чтобы зарядить перо на максимум. А хотелось бы на максимум. От этого выстрела будет зависеть все. Тяжко мне, Кротовский. Ой, как тяжко. Терпи, Белкина, видать, такая твоя судьба — терпеть. Попадается еще один вихрь в прозрачном мешке. Потом еще. Когда нажрется мое перо? Кротовский, может, хватит? Едва слышно, жалобно говорит Белкина. Столько времени прошло, твари, наверное, уже ушли. Не хватит. Здесь время остановлено. Твари там же, где и были. Я и сам вымотался, с ножей-то на плече. И со счета немного сбился. Может, на 10-м паразите, может, на 12-м словил сообщение. Перо пронизывателя миров полностью заряжено. Тяжело вздыхаю и осторожно опускаю Белкину на землю. Сейчас, Маргуша, передохну на 2 вдоха и пойдем. О, очки где твои? Потеряла. Ну вот, искать мы их не пойдем, пожалуй. Не пойдем. Кротовский, вытаскивай меня отсюда. Помогаю Белкиной подняться на ноги. Значит так. Сейчас нас выбросит наизнанку во двор крепости. Я выпущу заряд, это ненадолго остановит тварюгу. За это время нам нужно добежать до линии бойцов, чтобы нас прикрыли. Помнишь, где стоят бойцы? Вот там. Белкина показывает направление относительно портальных ворот. Верно. Они сейчас там стоят. Готово? Тогда на счет 3. 1, 2, 3. Переносимся во двор и стрелять не в кого. За те пару секунд, что мы пробыли на лице, тварь успела сменить цель и рвануть на бойцов. Тем лучше для нас. Пересекаем двор на подгибающих ногах. И как мы собирались еще бежать в таком состоянии, снова проникаем в крепость. Из коридоров доносятся звуки боя. Видимо, прорывы тварей происходят на всей ее территории. Я иду чуть впереди с пером в руке. Нажравшись в режиме радара, оно увеличило радиус действия до 30 шагов. Это позволяет не избегать мест прорыва. Где-то там, показываю направление вперед и вверх. Мое умение быстро засекло привратника. Стены и потолки ему не помеха. А другого привратника, кроме бабы Нюки, у нас просто нет. Поднимаемся на второй. Здесь? Нет, еще выше. На третьем? Да, на третьем. Идем по коридору. Третий этаж знаю плохо, он используется в основном местными, но это не важно. За этой дверью говорю. Что там вообще? Белкина пожимает плечами, она не знает. Впрочем, и это не важно. Дергаю ручку, не заперто. Причем замок выломан или выбит. Уж не тварь ли сюда вломилась. Заглядываю первым, никого не вижу. Заходим в помещение. Это какой-то костелянский склад. Подушки, матрасы, стопки постельного белья. Если б не радар, я бы тут ни черта не нашел. Вот под этой горой. Показываю на неопрятную кучу тряпья. Разбираем завал и находим связанную бабуську. Вот гады. Даже какое-то полотенце в качестве кляпа засунули ей в рот. Разве можно так с пожилой женщиной? Вытаскиваем, кляп развязываем. Живая? Живая. Открыла глаза, смотрит на нас, пытается улыбнуться. Белкина с плачем кидается обнимать Веронику. Бабуська гладит Белкину по спине, успокаивает ее. «Ну, что ты, Маргуша, все хорошо, все хорошо». Привратница переводит взгляд на меня. «Что там, граф? Долго я в отключке была?» «Там прорыв тварей». «Значит, долго. Помоги-ка мне подняться. Надо закрывать прорыв». Мы с Белкиной сами еще едва держимся на ногах, но прорыв закрывать надо. Подхватываем бабуську под руки с двух сторон и ведем в коридор. «Докуда идти?» — спрашиваю настороженно. «Хотя бы на 30 метров к воротам подойти», — говорит баба Нюка, будто оправдывается. «Иначе не смогу». Мы ведем ее по коридору. Коридор пуст. «Ну, где все бойцы, защитники? Нас уже кто-то прикроет?» Как назло, никого. И тут опять разверзывается рваная дыра. Тварюга выползает и поводит носом на верхнем чутье, ловит запах крови. «Может, пронесет?» «Нет, не пронесло», — заметила нас. «А у нас инвалидная команда. Баба Нюка, хоть и бойкая старушенцы, но бегать на перегонки с тварями тьмы в ее возрасте не вариант. А ну-ка, текайте отсюда, девочки!» Отжимаю их назад, сам выхожу на шаг вперед и нацеливаюсь пером на тварь. Тварь пригибается, берет разгон с низкого старта. Стрелять ей в башку бессмысленно. Там костяная броня, как лобовуха у танка. Тварь разъявляет пасть и прыгает. Я пускаю заряд прямо в раскрытую пасть. Но зверюга набрала такую инерцию, что сбивает меня с ног мощной мускулистой тушей, как кеглю, по которой вдарил тяжелый костяной шар из боулинга. Печатываясь головой в коридорную стенку, теряя сознание. Вот и все, отбегался. Очнувшись, обнаруживаю себя в незнакомой комнате. На стуле возле моей кровати сидит девушка, очень красивая, и смотрит на меня полными тревоги глазами. «Баба, баба, он очнулся!» Ловлю острое чувство дежавю. Когда я только попал в новый мир, тоже была незнакомая комната, девушка у кровати, которая звала, только звала не бабу, а деду. В остальном все точно так же. «Слава предку, граф, ты очнулся!» — с облегчением говорит Вероника Кондратьевна. «Да, я граф?» «Да, я граф». «А, я граф?» «Да, я граф». Ясность сознания понемногу возвращается. Вспоминаю и узнаю бабу Нюку и Белкину. Все-таки Белкина у меня и впрямь красавица. «А где я?» «В Магучевском лазарете. И все хорошо. Лекарь тебя подлатал». «Так-то тварь меня не убила?» «Я так-то грешным делом подумал, что то попаданство закончилось и началось новое. Тебе повезло. Ты и стрельнул ей в уязвимое место и сильно оглушил, а следом пробежал наставник Полос и добил ее». «Ох, а почему я себя чувствую так, будто меня жевали?» «Тварь полоснула когтями». «Не переживай, у нас сильный лекарь. Он все стянул и даже ребра тебе срастил заново. Ну, шрамы останутся, конечно». «Шрамы — это мелочь. А прорыв? Прорыв закрыли?» «Закрыли», — баба Нюк усмехается. «Я и закрыла». «Послушайте-ка». Начинаю раскручивать причинно-следственные связи. «Выходит, вас кто-то связал, чтобы устроить прорыв?» «Других объяснений я тоже не вижу», — соглашается баба Нюка, наклоняется ко мне и продолжает уже шепотом. «Я так думаю, Мышкин решил Маргушу по-другому достать. Вот и устроил это все». «Пока не понял. А чего он этим добился?» «Чего-чего. Дисциплинарное расследование будет. Привратник допустил прорыв. А у меня и так в личном деле два взыскания. Добавят третье и сошлют вон из Питера на Урал». «Понимаю. Тогда вы и заступиться за Маргушу уже не сможете. А хотя бы опознать нападавших сможете?» «Куда там?» — бабка Нюка машет рукой. «Сзади напрыгнули, оглушили. Ищи ветра в поле». «Мы это так не оставим», — откидываю одеяло и сажусь. «Куда ты собрался, граф? Тебе лежать надо». «Некогда лежать. Эх, мне бы хоть рубаху какую». Видя, что остановить меня не выйдет, Белкина с бабуськой стали помогать с одеждой. От моего прежнего гардероба только ботинки остались. Ну а баба Нюка слетала на склад, где хранятся забытые оставленные вещи. Не знаю, это рок или насмешка судьбы, но из подходящего и приличного нашлось только гимназистская форма. Походу, теперь мне век в школярах ходить. Напоследок Белкина протянула мое перо. «Ты оборонила его, Кротовский. Постарайся больше не терять. Твое перо нам всем жизни спасло». «Спасибо, Белкина». Бережно укладываю пронизыватель в карман, где он слегка поворочился, прежде чем замереть, будто обустроился на новом месте. «Куда сейчас?» — спрашивает баба Нюка. «Схожу для начала в редакцию. Есть у меня репортер знакомый. Сейчас важно этот случай не замалчивать, а придать огласке». Направляюсь на выход из лазарета, стараясь не показывать, что меня еще изрядно покачивает. «Давай-ка мы тебя проводим», — говорит баба Нюка вдогонку. «Доведем тебя с Маргушей до дороги и на извозчика посадим». «Спасибо. Мне на самом деле провожающий не помешает. Штормит не слабо». Проходим по коридорам Магуча. Здесь вовсю идет уборка. Преподаватели и студенты избавляются от следов недавних сражений. Во дворе несколько мастеров спарывают грудные клетки дохлым тварям. От этого зрелище меня замутило. Что это они делают? Достают макры из тел. А, понятно. Вот, значит, как происходит добыча животных макров. Прямо из туш извлекают. Проходим через портальные ворота. Причем в момент перехода Белкина напряглась. Но ей не о чем переживать. Тащить ее в межмирье я на этот раз не собираюсь. А сама она туда вряд ли попадет. Выходим из особняка под свет петербургского солнца. На площади собралось немало зевак. Весть о недавнем прорыве уже разнеслась по городу. Вон и Анюта с дедой, и Кешей тоже здесь. Переживают за меня, радуются, машут мне, видя, что я вышел живой и невредимый. Почти невредимый. И знакомый репортер тоже здесь. Что ж, на ловца и зверь, и ехать никуда не надо. Сегодня он получит материал для отличной статьи. «Граф Кротовский?» Окликает меня человек в черной, неизвестной мне форме. «Да, это я. В чем дело?» «Он не один. Таких же черноформенных с ним еще трое. Они обступают меня со всех сторон. Тайный сыск. Пройдемте с нами». «Какой еще сыск? Зачем мне с вами куда-то?» Да сказать не дали. Мастерский удар под дых выбил весь дух из легких, я согнулся чуть не пополам. «Ты еще права качать будешь, тварь!» Черный пинает меня по ребрам, и я падаю на каменные ступени крыльца. «Я граф, вы не имеете!» На меня обрушиваются удары со всех сторон. Теперь они вчетвером меня запинывают. «Ты не граф, тварь! Графа ты убил и занял его тело! Что, думал, никто не узнает? В лазарете тебя вычислили. Нулевой потенциал. Что, скажи, сука, еще раз, что это ты, граф? У графа тройка была, а у тебя ноль. Слышишь, тварь?» Меня заковывают в наручники, заставляют подняться на ноги. Я вижу испуганные лица Белкиной, бабы Нюки, Анюты, деда, Кеши. Мне кажется, на меня сейчас смотрит весь Петербург. Агенты тайного сыска зашвыривают меня в воронок, такой же черный, как и их форма. Последнее, что я успеваю заметить, как смотрит на меня Гадюкина из окна соседней машины. В ее взгляде светится торжество. Везли меня недолго. Вскоре воронок остановился. Меня вытащили во дворе большого незнакомого здания. Я хотел осмотреться, но вокруг высоченный забор. Да и не дали мне осматриваться. Погнали пинками, провели по мрачным, гулким, холодным коридорам и затолкнули в тесную камеру без намека на мебель. Швырнули на каменный пол и потом отпинали еще раз. Теперь уже с чувством, не торопясь, без лишних глаз. И зачем только мне недавно лекарь ребра чинил? На этот раз ни одного целого ребра не оставили. Когда я захаркал кровью, весь пол оставили одного, только лязгнул засов тяжелой двери. Я потерял сознание надолго. Пришел в себя от звуков отпираемого засова. «Пить хочешь?» Разлепляю заплывший глаз, надо мной стоит баронесса Гадюкина, держит в руке железную кружку. «Что тебе надо?» «Зашла поболтать с тобой, Кротовский. Или кто ты на самом там деле? Демон? Дух? Иномирец? Впрочем, плевать, завтра будет суд и казнь. Тело бедного графа будет предано земле со всеми почестями, как последнего в роду. А ты отправишься обратно в ад или откуда ты там пришел. Так ты хочешь пить?» «Да». Она присаживается на корточки, приподнимает мне голову, вливает какую-то жидкость. Жидкость дрянная, горькая, обжигает, словно огонь. «Что ты мне дала?» Я попытался выплюнуть, но она не позволила. Отхлестала мне по губам. «Немного моей магии, демон. А я ведь маг», — добавила в воду чуточки отравы. Тоже мне раскрыла секрет Поли Шинеля. «Магия ядов 3-7. И это я и так вижу. Не бойся, демон, от этого ты не сдохнешь. Ты должен дожить хотя бы до завтрашнего суда». Она поднялась на ноги и толкнула меня ногой. Лежавшее на боку тело перевалилось на спину. Баронесса наступила туфли мне на лицо. «Ты только не сможешь двигаться некоторое время». «Вот сука!» Она покачала мою голову, двигая ногой туда-сюда, наслаждаясь моей беспомощностью. А потом переступила, встав так, что моя голова оказалась у нее между ног. Мне стало видно, что трусов на ней нет. «Тебе так и так подыхать, а я с тобой немножко позабавлюсь. Ты не переживай, демон. Ручками и ножками двигать не сможешь, но стоять у тебя будет». Она отошла от моей головы, снова присела на корточки и расстегнула ширинку на штанах. Эта гадина забавлялась со мной, как хотела. И да, она смогла обеспечить мне стояк. Губки у нее жаркие, язычок умелый. Баронесса умеет добиваться от мужчин своего. Ничего не скажешь, умеет. Уже наигравшись со мной и собираясь уходить, она задержалась в дверях. «Зря ты решил против меня поиграть. Я своего всегда добиваюсь. А фабрика все равно Мышкину достанется. Правда, так выйдет сложнее и дороже. Но у Мышкина денег много. Переживет».